Глава 4. Любовь. Культ техники, рафинированность и сентиментальность, сексуальное воспитание, любовь как произведение искусства, авансы за счет брака, женская потребность в любви, юридическая формула, герой старого режима, оргия, Венера и Приап в рясе, под кнутом, воцарение проститутки. Нет никакого сомнения, что с той поры, как пробудилась индивидуальная половая любовь, она на почве европейской культуры с каждым столетием все более одухотворялась. И однако, если уже в 17 столетии она была животным исполнением законов природы только в самых отсталых слоях населения, то даже и в среде дворянства и городской буржуазии она лишь в отдельных случаях поднималась до высшего идеала единобрачия. И только в исключительных случаях она спаивала мужчину и женщину в такую тесно связанную пару, что каждый из них достигал в браке человеческого совершенства. Любовь одухотворилась только в сфере рассудка, тогда как сердце оставалось нетронутым. Для господствующих классов, интересы которых накладывает прежде всего известная печать на облик эпохи, жизнь никогда не была борьбой или же походом в сферу более высоких возможностей развития, а только более или менее удобной программой эксплуатации наличных культурных благ. Или, во всяком случае, в этом преимущественно выражались их господские привычки. А так как право господствующих классов распоряжаться имевшимися налицо культурными благами никогда не было так беспредельно, как в эпоху абсолютизма, то отсюда для них вытекала столь же приятная, сколь и удобная жизненная философия. Она гласила, так как жизнь — только коротенькое путешествие, то следует совершить его как можно комфортабельнее и веселее. Для этой цели необходимо игнорировать, как будто они не существуют, все осложнения, которые могут помешать этому удовольствию. А из такой программы жизни вытекал в области философии любви, нами уже во многих местах обрисованный как в его сущности, так и в его особенностях, тот специфический взгляд, который в его практическом применении можно лучше всего охарактеризовать словами «культ техники любви». Формы любовного наслаждения являются в эту эпоху не только арабесками, красиво и изящно переплетающими чудеса любви. Нет. Они теперь сами стали этим чудом, его единственной целью и единственным содержанием. Закон этого культа техники любви обнимал всего-навсего один параграф: «Делай это хорошо». Этот девиз мог бы сиять на потолке любого алькова, и он в самом деле там порой и сверкал. Некая мадемуазель Болиньи Фонтен, любовница одного президента, поместила там в самом деле слова «делай это хорошо». Как видно, цинизм иногда бывает гораст на глубочайшее откровение. Любовь — только случай испытать то наслаждение, которое в особенности ценилось эпохой. И это вовсе не думали скрывать, напротив, все в этом открыто признавались. Бюфон, живший в первой половине XVIII века, заявлял: «В любви хороша только физическая сторона». А полстолетия спустя Шамфор издевался: «Любовь не более как соприкосновение двух эпидерм кожных покровов». Это в сухих словах не более как провозглашение мимолетной страсти, страсти без последствий. В этой мимолетной страсти физическая сторона, однако, занимает гораздо меньше места по сравнению с прежними эпохами. Колокочущие вулканы стали уютно греющими очагами. Уже не было желания совершенно слиться с другим. Люди стали умеренными, или, выражаясь в духе эпохи, разумными, и притом во всех ситуациях. Абрагама Санта-Клара характеризует это отличие от прежних времен несколько грубоватым, зато тем более вразумительным сравнением. Если раньше, — говорил он в одном из своих произведений, — свадебная ложа после брачной ночи напоминала место, где боролись два медведя, то ныне в нем не найдешь и следов зарезанной курицы. Там, где господствует истинная страсть, любовь есть желание подарить себя, отдать себя всецело и навсегда. Теперь она стала похожей на отдачу себя взаймы. Любовная связь становится в эту эпоху договором, не предполагающим постоянных обязательств. Его можно разорвать в любой момент. А потом делали вид, будто ничего и не было. Всю остальную жизнь мужчина и женщина могут собой распоряжаться как угодно. Снисходя до ухаживающего за ней кавалера, женщина отдавала себя не всецело, а только на несколько мгновений наслаждения или же продавала себя за положение в свете. В парижских полицейских протоколах эпохи старого режима, представляющих один из наиболее важных источников для истории нравов XVIII века, среди многочисленных аналогичных сообщений встречаются и следующие. Графиня Мазоваль сказала сегодня утром одному советнику парламента, который жаловался на ее неверность, «Разве я давала вам какие-нибудь надежды?» Он спал с ней всего один раз. И в самом деле, как глупо основывать на этом какие-то вечные права и претензии. Этот советник парламента не понял основного закона наслаждения, выражающегося в тезисе. Нового, всегда нового. А там, где вечно жаждут новизны, все становится ничем, пустяком. И это воззрение охватывает весь комплекс жизненных отношений. Одна итальянка, бывшая мимоездом в Париже, писала подруге, «Здесь все ничто, и все вертится вокруг ничего». Занимаются ничем, волнуются из-за ничего, женятся ни за что, ни про что. Дилетанты ума считают душу и религию ничем. И вот с тех пор, как я офранцузилась, я развлекаю их ничем. В этой характеристике неправильно лишь одно, будто мы имеем здесь дело с чисто французским явлением. Можно было бы привести аналогичные суждения о Берлине, Лондоне и Вене. В Париже, в центре абсолютистской культуры, это явление только ярче бросается в глаза. Этот везде распространенный поверхностный взгляд на чувство любви привел в своем все восходящем развитии с логической неизбежностью к сознательному упразднению высшей логики любви, деторождения. Мужчина уже не хотел больше производить. Женщина не хотела быть больше матерью. Все хотели лишь наслаждаться. Дети, высшая санкция половой жизни, были провозглашены несчастьем. Бездетность, еще в XVII веке считавшаяся карой неба, теперь многими воспринималась напротив, как милость свыше. Во всяком случае, многодетность казалась в XVIII веке позором, и эта мораль господствовала не только в верхах общества, а проникала в значительную часть среднего бюргерства, и притом во всех странах. Значительную роль здесь играл, впрочем, и другой фактор. Содержать многих детей становилось в эту эпоху экономического застоя для все большего числа семейств непосильной роскошью. Это систематическое игнорирование физических законов любви должно было мстить людям, как мстит любое уклонение от законов природы. И в самом деле, всеобщее физическое вырождение было характерным законом эпохи, и старый режим сделался в европейской культурной истории, начиная со средних веков, классическим веком декаданса, упадка. Всякая эпоха декаданса характеризуется в половой области заметной склонностью к рафинированности наслаждения. Эта склонность обнаруживается в двух типических явлениях: в беззастенчивом разврате, часто доходящем до противоестественности, гоняющемся за все новыми техническими ухищрениями в сфере физического наслаждения, и, во-вторых, в резиньяции, известной под названием сентиментальной любви. И то, и другое служит теми возбуждающими средствами, в которых нуждаются в первом случае натуры сильные, во втором — натуры слабые, чтобы испытать те ощущения, которые они уже не могут испытать при нормальных условиях. В литературе наиболее известные типы в этом отношении — преступный сладострастник Вальмон и разочарованный слабый Вертер. В эпохе упадка люди вроде Вальмона и Вертера становятся явлениями массовыми, перестают быть индивидуальными типами, а их житейская философия становится моралью эпохи, то есть, с одной стороны, господствующих классов, а с другой — угнетенных. Как ни противоположны, на первый взгляд, обе эти формы проявления декаданса, они, тем не менее, по существу тесно связаны друг с другом. Это два, правда, враждебных брата, но все же брата. Причем все равно, представляют ли они явления индивидуальные или же массовые. Оба эти явления связаны с умственной разнузданностью и скорее дело разума, чем сердца. Оба выражают стремление к чисто умственному повышению наслаждения. Оба ставят философию и рефлексию на место действия и ставят их на первое место. Если в разврате, до которого доводили любовь сильные натуры господствующей классы, половой акт перестал играть главную роль, уступая это место изысканным закускам, то в сентиментальной любви импотентных натур и угнетенных классов половая любовь кульминировала в лучшем случае в чувствительной переписке, в которой половой акт служит лишь средством эротического возбуждения. Если одно явление представляло собой до крайности доведенную активность, то другое — такую же крайнюю пассивность. Когда в эпоху старого режима всеобщий упадок дошел до последней границы, то сентиментальность сделалась основным настроением всей эпохи, развелась во всеобщее мировоззрение, характеризовавшее не только взаимные отношения полов, но и весь комплекс духовных явлений. К этому необходимо было прийти, когда нисходящий абсолютизм грозил поглотить в водовороте беззастенчивых оргий все добродетели. На почве этой исторической ситуации могла сложиться только философия отчаяния и резиньяции, а это именно и есть сущность сентиментализма. Сентиментализм как мировоззрение является поэтому идеологией не только бессильных индивидуумов и классов, а также и тех, кто чувствует себя обреченным и не думает о серьезном противодействии. Это мировоззрение проявляется лишь в слезливом ворчании, перегорает в слабосильных и чувствительных размышлениях. Если условия возникновения и развития сентиментализма объясняют, почему он во второй половине XVIII века был составной частью всеобщего мышления и чувствования, то они же и объясняют нам, почему именно в Германии сентиментализм, как всеобщая жизненная философия, выступал особенно ярко и продержался особенно долго. В Германии бюргерство чувствовало себя дольше и глубже, чем где бы то ни было, беспомощным ввиду его полного духовного и политического порабощения. Здесь, в Германии, было налицо особенно значительное число слабых индивидуумов, предававшихся резиньяции еще раньше, чем у них возникала воля к действию, не говоря уже о самом действии. Слабость и резиньяция — таковы единственные ясно различимые характерные черты тогдашней немецкой буржуазии как класса. Сентиментализм нашел поэтому свое наиболее яркое выражение именно в Германии, во всех духовных сферах, и особенно в любви, принимая порой характер настоящей эпидемии. Только в Германии была возможна вертеромания с ее гротескными проявлениями, возбуждавшие уже тогда, хотя весь мир был тогда пропитан этим духом, повсюду удивление и недоумение. Здесь, в Германии, это состояние все еще продолжалось даже тогда, когда в Англии и Франции буржуазия уже давно перешла к революционной деятельности, превратив политический идеал гражданской свободы в реальный факт. Период чувствительной и слезливой любви, когда тратили больше чернил, чем спермы, ибо до объяснения люди исписывали, по крайней мере, несколько печатных листов бумаги, продолжалось в Германии даже еще в XIX столетии. Поэтому Вертер не только гениальнейший анализ сущности немецкого сентиментализма как определенной философии любви, но и гениальная художественная формула политического и социального бессилия немецкого бюргерства покончить с феодализмом. Формула, уловленная и созданная пророком. Само собой понятно, что эти немногие замечания о сущности сентиментализма как философии любви и как мировоззрения не исчерпывают и отдаленнейшим образом объема и содержания этой темы, а только пытаются обозначить ее в самых грубых чертах. Тем не менее, пока мы ограничимся этим легким наброском, так как здесь основная сущность нашей работы, и мы постоянно будем возвращаться к этим вопросам. В XVIII веке любовь — ремесло. Делай это хорошо. Поэтому каждый должен был ее сначала изучить, тем более, что мужчины и женщины стремятся к тому, чтобы в этой области не оставаться простыми дилетантами, а достигнуть полного совершенства. Впервые поэтому в мировоззрении людей начинает играть значительную роль нечто вроде сексуального воспитания. Каждый воспитывает себя самого для любви, для любви же все воспитывают друг друга. Среди множество ухищрений и специальностей, которые предстоит изучить в ремесле «делай это хорошо», взаимное совращение и обман являются лишь грубыми общими понятиями, распадающимися на ряд разнообразных методов взаимного совращения, наиболее приятного снисхождения до просьб мужчины, лучших форм разрыва, искусство взять себе любовника или любовницу, или же отделаться от них, и так далее. Так как только постоянное изучение и занятия делают человека мастером в своем деле, то все, молодые и старые, большую часть времени тратили на эти вопросы. Искусство соблазнить женщину — любимейшая тема мужских разговоров. Вопрос, как суметь стать с ловкостью и грацией, постоянно богато вознаграждаемой жертвами соблазна, составлял в продолжении полутораста лет наиболее животрепещущую проблему для женского остроумия. В романе «Опасные связи» герой говорит: «Вы хотите, чтобы мы говорили о чем-нибудь другом?» Словно это не будет всегда тем же самым. О женщинах, которыми хочешь обладать или которых хочешь погубить. И часто то и другое тесно связано друг с другом. Галантные поучения и наставления то и дело сходят с пера философов и писателей. Часто же наиболее смелые советы исходят от естественных воспитателей, родителей, родственников и опекунов. Некая госпожа Морин говорит, например, своему сыну: «Могу тебе дать только один совет — влюбляйся во всех женщин». Некий английский лорд, пишет своему сыну, вступающему в свет, изучает днем и ночью женщин. Само собой понятно, только лучший экземпляр, пусть они будут твоими книгами. К заботливым советам родители, родственники и друзья присоединяют услужливую активную помощь. Стоящего на грани отрочества и юношества молодого человека, знакомая дама, разыгрывающая добрую мать, разжигает указаниями на разнообразные блюда, которые изготовляет любовь. Она обращается с ним, как с ребенком, и вместе с тем требует от него поступков, которые рано или поздно должны пробудить в нем чувственность. Что для зрелого мужчины является доказательством высшего расположения, разрешается ему в первый же день знакомства. Точно это пустяк. Дама раздевается в его присутствии, принимает его в постели, принимает услуги, предполагающие самую близкую интимность. И всегда при этом она ему показывает кое-что, а иногда и очень многое. В своей книге о Ретифе де ла Бретонне Дюрен сообщает следующие данные относительно его эротического воспитания госпожой Парагон. Ретиф де ла Бретон тогда был мальчиком. В то время, как он читал вслух, глаза госпожи Парагон покоились на нем, рука ее опиралась на спинку его стула, а порой слегка касалась его плеч. Иногда она откидывалась мечтательно назад, заложив ногу на ногу, так что видна была ее ножка, ее маленькая божественная ножка. Какие мгновения! Как опасна была эта атмосфера доверчивости, эта нежная душевная и телесная близость. Иногда Николя показывали и еще более интимные прелести, а именно, когда Тинетта раздевала свою госпожу. Ему даже разрешалось помогать при этом, и он получал возможность насладиться всеми ее прелестями с видом наивным и невинным, тогда как чувства его кипели. Таковы обычные первые уроки сексуального воспитания. И когда дама уверена в успехе, она вдруг, точно это для нее неожиданность, постигает революционизирующие впечатления, произведенные ее красотой на молодого друга. О, Боже! Вы, оказывается, мужчина! А я вас считала мальчиком. Сначала оба странно ошеломлены, что, однако, не мешает разыгрывающей роль матери даме довести свое дело до конца. Она позволяет ему стать мужчиной. Так лучше, чем если он попадет в когти порока. А когда первые победы сделали молодого человека смелее, следуют нежные советы, как добиться своего у женщины быстро и верно, как пробуждать ее чувственность и, особенно, как повышать ее удовольствие. Благоразумные и предусмотрительные матери, такими, по крайней мере, провозглашала их эпоха, которым важно, чтобы сын умел занять в обществе видное место, нанимает, кроме того, камеристок и горничных во вкусе сына и умелыми маневрами устраивает так, что взаимное совращение молодых людей становится самой простой и естественной вещью. Таким путем они делали сыновей более смелыми в обхождении с женщинами, пробуждали в них вкус к любовным наслаждениям и спасали их вместе с тем от опасностей, грозящих молодым людям от схождения с проститутками. Робкого любовника стараются приободрить соответствующими указаниями. Маркиза де Мертей писала другу одного молодого человека, боявшегося предпринять решительный шаг. Внушите же этой Соне не быть таким платоником. И скажите ему, раз ему уж нужно все разжевать, то лучшее средство победить чужие колебания и сомнения заключается в том, чтобы довести людей, обуреваемых ими, до того, что им уже ничего не остается терять. Литература мемуаров содержит целую коллекцию исторических примеров. Приведем только один. Когда герцог Шарцкий возмужал, что первой заботой отца было дать ему любовницу. Этот предусмотрительный отец доверил счастье сына девице Дзюте, не достигшей тогда и 15-летнего возраста. Герцог Орлеанский гордился этим поступком как доказательством великой и нежной предусмотрительности. Сексуальное воспитание девушек вращалось, естественно, в других плоскостях, хотя имело в виду ту же конечную цель. Усерднее всего занимались половым воспитанием девушек в среднем и мелком мещанстве, так как в этих кругах наиболее честолюбивой мыслью каждой матери была карьера ее дочери, то стереотипная фраза в устах тысячи матерей, когда они говорили о своих дочерях, гласила: «Моя дочь слишком хороша для ремесленника, она может выйти из-за человека почище». И то же самое говорится дочери: «Она лакомый кусочек для гурманов и слишком красива, чтобы служить утехой для соседа Ивана и стоять за прилавком в его магазине». И потому не менее стереотипный совет гласил: пусть она не отдается первому встречному, а метит как можно выше. В письмах о галантных историях Берлина, это 1782 год, говорится: мать, имеющая красивую дочь, часто сама раздевает ее на ночь, приходит в восторг от ее великолепной фигуры и, восхищаясь своей маленькой медицейской Венерой, восклицает: «Ах, Мюнхен, тебе бы выйти за тайного советника или дворянина!»